Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Церковь совершает память святых отцев Первого Вселенского Собора. Он состоялся в 325 году после окончания трехвекового гонения на Церковь, и сатана, ненавидящий истину, имя его значит «противник истины», видя, что ему не удается уничтожить Церковь физически, пытался разрушить ее изнутри ложными учениями. Церковь отстояла истину православия на соборе, где собрались духоносные мужи, которые до этого уже запечатлели свою веру исповедничеством и в подтверждение истинности догматов, которые они исповедовали на соборе, они могли показать раны, принятые ими за Христа во время гонений. Истина стоит очень дорого, она всегда стоит крови Христовой. Тот, кто хочет войти в истину, должен заплатить жизнью с тем, чтобы обрести истину, а не просто внешнее ее исповедание. И нельзя приобрести истину другим способом, как только верою во Христа. И это значит отдача Ему всей своей жизни. Мы слышим сегодня за литургией молитву на Тайной Вечере Господа нашего Иисуса Христа, которая называется первосвященнической молитвой. Накануне своих крестных страданий, прежде чем Господь наш будет предан на поругание и отвергнут людьми, прежде чем Он принесет Себя в жертву за спасение рода человеческого, Христос молится. О ком Он молится? Он видит все, что будет с человечеством до последних его дней. От Него ничто не сокрыто, ибо о жизни каждого человека Он говорит: «Прежде чем ты был соткан в чреве материнском, я видел все вхождения твои и исхождения твои». То же самое Господь может сказать и о судьбах всех народов, о том, что происходит со всей историей человечества. Господь видит то, что будет с Его Церковью, видит тюрьмы, распятия, страшные преследования, которым будут подвергаться Его ученики, когда они будут испытаны огненным испытанием и будут поставлены перед выбором мученичества или отречения от истины Христовой. Господь говорит слова, на которые мы не можем не обратить внимания. «Я о них молю, о своих учениках, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». «Я о них молю», — говорит Господь, и еще раз повторяет, что Его молитва не о всем мире, а только о тех, кто верит в Бога. Такие удивительные слова. «О тех, которых Ты дал мне», то есть молится только о тех, кто принадлежат Христу. Неужели Христос ненавидит мир? Неужели Он пришел не для того, чтобы спасти всех? Но мы знаем, что Господь никогда не отворачивается от мира, и тем более не ненавидит его. Самое величайшее его проявление любви в том, что Он пришел, чтобы до конца разделить скорбь, смерть и весь ужас человеческого существования. Он сам сказал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Что же значат Его слова о том, что Он не о мире молится, но о верующих в Него? Эти слова значат, что в конце концов все зависит только от Церкви, от тех, кто верит в Него. Сохранится эта истинная вера в мире или не сохранится? Судьбы каждого народа и всего человечества зависят от этого. Потому что если Церковь поколеблется в своей вере, и утратит ее чистоту. Если Церковь отречется от Христа, тогда наступит полная тьма в мире, гибель всего человечества. И потому первосвященническая молитва Христа о Церкви не только о тех, кого дал Ему Отец Небесный в земной жизни, но и о всех верующих по их слову, то есть и о всех нас. Сатана хочет одного единственного, чтобы Церковь утратила истину исповедания, приняла какую-нибудь ересь. Поэтому и все последующие века трех столетий гонения за веру в Церкви шла непримиримая борьба с лжеучениями, которые покушались на самые главные тайны веры, на наше спасение. Истина потому спасительна, что она не содержит никакой примеси лжи. Она дает нам надежду, что мы не погибнем, какими мы грешными бы ни были, а приобщимся тому, кто истиною побеждает дьявола, грех и смерть. Вы помните известный рассказ о преподобном Аве Агафоне, когда к нему пришли ученики и стали обличать его в разных грехах, испытывая, что он собою представляет. Они называли такие страшные грехи, которые не то что монаху, а простому христианину невозможно вообразить. Но Ава смиренно слушал обличение, кланялся земно братья и говорил: «Простите меня, отцы и братья, грешен воистину во всех этих грехах. Помолитесь, чтобы Господь помиловал меня». И, наконец, они сказали: «А еще говорят, ты еретик». Тогда он возразил: «Нет, я не еретик». И стал горячо доказывать, что он никогда не отвергался православной веры и даже в помыслах не допускал никакого лжеучения. На вопрошание учеников, почему он соглашался со всеми обвинениями в самых тяжких грехах, а на обвинение в том, что он еретик, так непоколебимо отстаивает свое православие, он ответил, что до тех пор, пока истина непоколебима, пока человек верует в нее и причастен истине, для него есть надежда на спасение. Мы спасаемся только истиною, жизнью, в которой нет никакого тления. Мы спасаемся светом, в котором нет никакой тьмы, сами нося в себе смерть, грех и ложь, и борясь с тьмою, прежде всего тем остаточным светом, то есть своей совестью и разумом, который остался в каждом человеке после отпадения его от Бога. И мы спасаемся высшим светом, устремляться к которому призван каждый человек, исповеданием истины тех догматов, которые непоколебимо хранит Церковь. Если бы Церковь когда-нибудь поколебалась в этих догматах, то нас здесь просто бы не было. Не нужно было бы закрывать храмы, разрушать их и восстанавливать снова. Или они стояли бы, но не имели никакого значения, если бы мы не знали, что в православии нет никакой лжи, заблуждения, греха, а есть только истина, свет и жизнь». Для того, чтобы обрести подлинное исповедание, мы должны быть способными, так же, как святые отцы, показывать свои раны за Христа, если потребуется, и всегда быть готовыми принять эти раны, потому что если мы потеряем свое спасение, то что значит для нас земная жизнь, если сегодня она есть, а завтра ее нет? Самое страшное – это внешнее исповедание веры, когда вера мертва, когда она по существу бесовская, как говорит апостол. Как мы знаем, и бесы веруют и трепещут. Самая страшная вера книжников и фарисеев, которые как будто бы исповедовали истинную веру, занимаясь изучением Священного Писания. Однако, когда к ним пришел сам Бог – они отвергли Его и предали Его смерти. Точно так же произойдет и с теми, кто как будто бы в церкви, но вера их внешняя, и когда явится Антихрист, они будут обмануты ложью, обмануты тем, кто выдает себя за Спасителя мира, за Христа. Будем, дорогие братья и сестры, помнить о том, какое золото истины предали нам святые отцы, и какая ответственность лежит на всех нас. Золото принял и золото передай. Таково правило святых отцов. Дай Бог нам в этом мире, где так немного подлинных последователей Христа, и где их становится все меньше, в мире неверия и лжеверия и растления, где все более умножается нечестие и всеми способами уготовляется путь грядущему скоро наглому Антихристу, хранить свою веру и быть готовыми никогда не отступить от нее. Пусть любые страдания, пусть смерть за Христа, впрочем, это высокая честь, которой Господь сподобляет своих самых избранных. Наступают времена, когда Господь может даровать эту милость и честь сразу многим, как это было в недавние гонения на нашу Церковь. И дай Бог, чтобы наше исповедание символа веры, с которого мы начинаем каждый свой день и который мы поем за каждой божественной литургией, было нашим вхождением в жизнь, тайны которой благодатно содержатся в святых словах символа веры. Аминь.